Окровавленная кукола. Едва Пантелей за порог, воротился дед Игнат, окинул меня под слеповатым взглядом и укоризненно покачал головой. Да ты никак выпьемши, друг сердешный. Для храбрости, что ли, своей не хватает. Да я чуть-чуть, принялся оправдываться я. Старик моих объяснений не принял и не на шутку распалился. «Ну как не дурень? Идет на зверя и пьяный. Это же не просто зверь, шатун, людоед. Он тебя за версту почует, башка дурья». Наконец дед приутих, и вскоре мы отправились в тайгу. Шли молча. На деревне вечерняя тишина. Ни огонька, ни звука. За околицей сразу начинался лес. В согревшихся за день зарослях пахло свежими почками. Ноги мягко ступали по прошлогодним сопревшим листьям. Вскоре вышли к реке. Береговая тайга окуталась холодными тенями вечера и затаилась. Тишину нарушали только одинокие крики близкой кедровки. «Ишь, горластая, разволновалась!» — проворчал дед Игнат. «Всю охоту может загубить. Сигнальщица тревоги. Первый предупреждает зверя. Человек идет». Старик подал мне знак присесть, мол, пора отдыхать. За время короткого привала натерли сапоги сосновыми иголками и еще какой-то травкой, чтобы обмануть медвежий нюх. И снова тронулись в путь. Звонкой становилась даль над рекой, затревожилась на другом берегу кем-то вспугнутая птица. На болотной сырости настаивались ночные запахи. Дед Игнат дернул меня за рукав. «Вон, смотри, за теми кустами нашли мертвого Данилу. Но сюда шантун не вернется. Больно много топталось охотничков. Я один знаю, где его поджидать», — добавил старик. «Мне сегодня Пантелей рассказывал о шатун-яге», — перевел я разговор на другое. «За бутылкой самогона мутный Пантелей понарасскажет», — недовольно прервал меня дед Игнат. «Так шатун придумал все?» «Может, и не придумал, только голова у него затуманена местью. А на этом долго праведно не проживешь. Сам впадешь в еще больший грех». «Значит, по-твоему, любое зло прощать надо?» — спросил я. «Мы ведь идем на шатуна тоже мстить». Дед Игнат странно посмотрел мне в глаза, и было неясно, то ли он не знал, что ответить, то ли просто не хотел продолжать разговор. Прошли еще с полчаса. Старик легонько ткнул меня в спину кулаком и показал на какое-то нагромождение из ветвей. «Здесь твоя засидка, устраивайся, а моя в другом конце поляны. Будет у нас шатун под перекрестным огнем. Деточка, ты ведь ничего не видишь, как же будешь целить зверя со своей засидки?» — удивился я. «Уж один дуплет на звук без промаха как-нибудь сделаю», — ответил старик и показал рукой на какой-то холмик у центра поляны. «А вот приманка, травой да землей прикрыта. Это он, разбойник, позавчера задрал корову, так что придет ночью пировать». «А если не придет?» — усомнился я. «Может, он кого-то еще задрал в другом месте и сюда не захочет возвращаться?» «Вернется», — убежденно сказал дед Игнат и стал шарить в темноте вокруг старой надломленной сосны. «Вернется», — повторил он и поднял с земли какой-то предмет. «Погляди, кукола шатунок, и морда кровью вымазана. Это ее привада зверю. Кому-то погибель ведьма приманивала». Я взглянул на деревянного медведя и вдруг почувствовал страх. До этой минуты все разговоры о людоеде и подготовка к охоте казались нереальными, отдаленными. Мне почудилось, будто именно от этого деревянного изваяния веет опасностью и смертью. В каждом изгибе и в каждой линии наспех вырезанного медведя таилась необъяснимая угроза. Чтобы скрыть свой страх, я поинтересовался. «Ты же атеист, дед Игнат, а веришь в какие-то куколы, шатунки?» «Сам ты атеист!» Старик поморщился и вытащил из-за пояса топор. «Возьми-ка, рубани это ведьмино отродье!» Несколько раз мне пришлось замахнуться топором, пока я не попал точно по куколе. Деревяшка развалилась пополам. Я нагнулся и хотел было поднять расколотого медведя, но старик остановил. «Не касайся теперь!» Он поднял вверх указательный палец. «Слышишь? Это он идет. Будет вначале кругами обходить поляну». Я прислушался. Ветер, плеск воды в реке, тревожный крик филина. Вдруг далеко-далеко в чаще послышался едва различимый то ли стон, то ли вой. Дед Игнат трижды хлопнул меня по плечу и молча отправился к своей засеке.